и станем жить мучительно легко. Детей учить, что птичье молоко — отрадный дар, и где-то далеко за 3-9 земель из-под полы порхает карамель калибри ботанических лесов, и рикошетом скачет колесо, искрятся спицы, обруч дребезжит, и аккуратно озеро лежит, пустое зеркало безрыбной детворы, что проходные мучает дворы последних городов, и станем жить, и с облаком, и с яблоком дружить, и млечный смех украдкой сторожить.